10. Жизнь наша потихоньку налаживалась и становилась все счастливей. Проснувшись поутру, я сразу отправлялась в прихожую и проверяла замок на парадных дверях. Мы старались переделать все дела в ранние утренние часы, когда вокруг никого не было. Поначалу-то мы позабыли, что ворота и калитка теперь нараспашку, и тропинка снова станет торной, а у дома появятся дети. Но однажды утром, подойдя к парадным дверям, я увидела детей через узкое боковое стекло. Они играли на площадке перед домом. Возможно, родители послали их разведать дорогу, удостовериться, что и большим кораблям путь открыт. А может, детей так и тянет поиграть везде и всюду. Впрочем, возле нашего дома они не очень-то веселились, даже говорили тише обычного. А вдруг они вовсе не играют, а притворяются, раз уж детям положено играть. На самом же деле это лазутчики, а никакие не дети, просто нарядились детьми, да и то кое-как. Я смотрела и находила в них все меньше и меньше детского. Двигаются напряженно и на дом не глядят, ни один пока не взглянул, ни разу. Когда же они залезут на веранду и прижмутся к щелкам ставен? Подошла Констанция и заглянула через мое плечо. «Дети чужаков», — сказала я ей, — «у них нет лиц, но есть глаза. Представь, что это птички, и нас они не видят, и никогда не увидят, хотя пока не догадываются об этом, и смириться с этим им будет непросто. Они теперь повадятся сюда ходить. Если бы только они, но внутрь им не заглянуть, а мне давно пора завтракать». По утрам на кухне было темно, но я отодвигала засов и впускала солнечный свет. Иона устраивался на ступеньке на санцепёке, Констанция пела и готовила завтрак. После завтрака я подсаживалась к Ионе, а Констанция убирала кухню. Загородить дом по бокам оказалось легче, чем я думала. Констанция вышла мне посветить, и я справилась за один вечер. Там, где деревья и кусты льнули к стенам и тропинка сужалась, такое место было по обе стороны дома. Я набросала ломаных досок и обломков мебели из кучи, собранной мистером Харлером на веранде. Конечно, такая преграда никого не удержит. Даже дети запросто перелезут. Но шум и грохот будет страшный. А мы, как услышим, что падают доски, быстро юркнем на кухню и задвинем засов. Несколько досок я обнаружила возле сарая и кое-как прибила их крест-накрест на кухонную дверь, закрыв стекло. Доски на завалах по бокам дома я сколачивать не стала, не хотела показывать всем свое неумение, но надо, пожалуй, попробовать починить ступеньку. «Ты почему смеешься?» — спросила Констанция. «Да вот подумала, хоть мы и на Луне, а все здесь иначе, чем я себе представляла. Но живется нам счастливо». Констанция накрывала стол к завтраку. Омлет, гренки и ежевичное варенье, которое я она сварила давним благодатным летом. «Нам надо запасти как можно больше еды», — сказала она. «Огород заждался, пора урожай собирать. Да и мне спокойнее, когда запасов побольше. Я отправлюсь на крылатом коне и привезу тебе корицы и тимьяна, самоцветов и гвоздики, золотой парчи и капусты. И ревень не забудь». С огорода подходы к завалам просматривались хорошо, и мы оставляли заднюю дверь открытой. «Появись, чужие, мы успеем добежать до кухни». Я таскала в дом корзины с посеревшим от пепла салатом, с редиской, помидорами и огурцами, а на переломе лета пошли ягоды и дыни. Прежде я любила есть фрукты прямо с ветки и овощи с грядки, с каплями росы, но есть пепел собственного дома мне было не по душе. Правда, почти всю грязь и золу уже сдуло. Воздух в саду был чистый, свеж, но земля, по-моему, пропиталась дымом навсегда. Как только мы надежно устроились, Констанция открыла и убрала комнату дяди Джулиана. Она сняла с кровати простыни и одеяло, выстирала в кухонной раковине и вывесила на солнышко. «А с бумагами дяди Джулиана что ты сделаешь?» — спросила я. Она задумалась, опершись о край раковины. «Наверное, сложу в коробку», — сказала она наконец. «А коробку, наверное, отнесу в подпол». «Сохранишь навеки?» «Сохраню навеки. Ему ж приятно знать, что к его записям отнеслись уважительно. Пусть не сомневается, все сохраню». «Пойду-ка проверю парадные двери». Дети теперь часто появлялись перед домом, но на него не глядели. Играли в свои бесшумные игры, неловкие и беспричинно грубые. Проверяя парадные двери, я всегда выглядывала, здесь ли дети. По тропинке теперь часто ходили взрослые, сокращая путь. Ходили там, где прежде были только мои следы. Ходили они, впрочем, без особой охоты, будто наспор, доказать, что не трус. По-моему, лишь немногие, кто ненавидел нас открыто, появлялись на тропинке снова и снова. Констанция убирала комнату дяди Джулиана, а я мечтала весь день, сидя на пороге возле спящего Ионы и глядя на безмятежный, не таящий угрозы сад. «Гляди-ка, Маркиса!» — Констанция вышла с ворохом одежды. «Гляди, у дяди Джулиана было два костюма, и пальто, и шляпа. Он же ходил когда-то, как все люди, своими ногами, он сам рассказывал. А я даже смутно помню, как давным-давно он отправился покупать костюм. Наверное, один из этих. Они не сильно поношены. А что на нем было в тот последний день? Какой галстук он надел к тому ужину? Он бы и это с удовольствием записал». Она смотрела на меня долго и серьезно, без улыбки. Во всяком случае, костюм был другой. Из больницы мне дядю Джулиана отдали в пижаме и халате. Может, сейчас пригодился бы один из этих? Его, скорее всего, похоронили в старом костюме Джима Кларка. Констанция отправилась в подпол, но остановилась. «Маркиса!» «Что?» «Ты понимаешь, что вещи дяди Джулиана — единственная одежда в доме. И мои вещи все сгорели, и твои. И их вещи на чердаке тоже. Мое единственное платье на мне, вот это розовое». Я оглядела себя, а на мне коричневое. «Твое пора стирать и чинить. Маркиса, ты свою одежду вмиг снашиваешь. Я сделаю себе костюм из листьев. Сейчас прямо и начну. А вместо пуговиц — желуди. Маркиса, я же не шучу. Нам придется носить одежду дяди Джулиана. Мне не разрешается трогать вещи дяди Джулиана. На зиму я сделаю себе подкладку из мха и шапку из птичьих перьев. На луне носите на здоровье, мисс Глупышка. На луне ходите в костюме из кошачьей шерсти, как и она. Я и слова не скажу. Но здесь, в нашем доме, вы наденете старую рубашку дяди Джулиана и, может статься, даже его брюки. И купальный халат, и пижаму. Нет уж, мне вещи дяди Джулиана трогать не разрешается. Я буду носить листья». «Теперь разрешается. Я тебе разрешаю». «Нет». Она вздохнула. «Что ж, значит, их надену я». Она вдруг остановилась и засмеялась. Потом взглянула на меня и снова засмеялась. «Констанция, ты что?» Она бросила вещи дяди Джулиана на спинку стула и, смеясь, побежала в кладовку. Она выдвинула ящик, и я тоже засмеялась. Я поняла, что она хочет достать. Вернувшись, она свалила рядом со мной целую кучу скатертей. «Вот что вам, безусловно, подойдет, модница Маркиса. Вот, смотри, это годится с каймой из желтых цветов. Или это клетчатая красно-белая. А дамаск, боюсь, жестковат. К тому же на нем видна штопка». Я встала и приложила к себе скатерть в красно-белую клетку. «Прорежь мне дырку для головы», — сказала я, очень довольная. «Но у меня нет ни иголки, ни ниток. Придется тебе подвязаться веревкой, или пусть болтается, как тога. А дамасковую я возьму вместо плаща. Ну скажи, у кого еще есть плащ из дамаска?» «Ох, Маркисонька!» Констанция выронила из рук скатерть и обняла меня. «Что же я наделала? У моей девочки ни дома, ни еды. Вместо платья скатерть. Что я наделала?» «Констанция, я тебя очень люблю. Девочка одета в скатерть, точно кукла. Мы будем очень счастливы, слышишь?» «Ох, Маркиска!» Она обняла меня еще крепче. «Констанция, ну послушай же, мы будем очень-очень счастливы!»